Бунт и вокруг. Иностранное название набережной реки Хуанпу – Бунт – происходит от англо-индийского слова, означающего «грязная набережная». Бунт, протянувшийся на 1,5 километра вдоль реки Хуанпу – главная достопримечательность исторической части города. Современное название набережной Вайтань – это часть улицы Джуньшань, Дунлу, и китайцы предпочитают называть ее именно так, потому что слово «бунт» напоминает им о колониальном прошлом. Так что если будете спрашивать, как пройти на бунт, вопрос могут не понять или проигнорировать. В 1920-1930-х годах бунт был центром финансовой и общественной жизни Шанхая. Именно тогда возник ансамбль из 52 зданий, построенных каждое в своем стиле. Во многом размещались представительства всемирно известных банков, и сегодня часть строений используется по назначению, только банки теперь не международные, а китайские. Но какая для путешественника разница, если он может войти в помещение и полюбоваться прекрасно сохранившимися интерьерами в стиле модерн и арт-деко? Мы начнем прогулку по Бунду с северной оконечности, возле которой находится Российское консульство, располагающееся в своем историческом здании. Рядом с ним парк-отель. Когда-то на этом месте компания Bayer начала выделять морфин из опия сырца. На противоположной стороне улицы находится самый старый в Шанхае отель Пудзян, бывший Astor House Hotel, 1860-й. В нем среди прочих именитых гостей останавливались Альберт Эйнштейн, Бертран Рассел и Чарли Чаплин. Пересекаем впадающий в Хуанпу приток Суджоу. Первый деревянный мост в 1856 году здесь построил английский предприниматель, но со временем он стал мешать судоходству, и в 1906 году деревянную конструкцию сменила более высокая, металлическая. Сразу за мостом раскинулся парк Хуанпу, бывший британский публичный сад, знаменитый тем, что правила запрещали входить на его территорию собакам и китайцам, о чем поведал в своем фильме «Кулак ярости» Брюс Ли. Но на самом деле прямого запрета на посещение китайцами парка не было. В правилах было записано, что территория парка зарезервирована для иностранного сообщества, а китайцы могли его посещать, если сопровождали иностранцев. После многочисленных протестов правила немного смягчили, позволив входить в парк хорошо одетым китайцам, получившим специальное разрешение. Недалеко от моста находится памятник народным героям – гранитный обелиск, возведенный в 1993 году в честь героев, погибших в борьбе за создание КНР. Их имена выгравированы на стенах по обеим сторонам монумента. В основании памятника располагается музей истории Бунда, в котором выставлена коллекция фотографий старого Шанхая. Шанхайское бюро внешней торговли занимает здание, построенное для компании Jardin Matheson & Co., бывшее в свое время самым крупным и влиятельным коммерческим предприятием города. Семья Matheson сделала состояние на торговле опиумом, а Уильям Matheson был первым иностранцем, купившим в Шанхае землю. Массивное здание в стиле английского ренессанса с римскими аркадами и колоннами построено в 1920-х годах. Здание Банка Китая спроектировала в 1920-х годах шанхайская фирма Palmer & Turner, которая для того, чтобы придать сооружению черты характерного для Поднебесной стиля, пригласила китайского архитектора. Для своего времени мастер принял очень смелое решение – увенчал современное здание типичной китайской крышей. Идея оказалась настолько удачной, что разошлась по всей стране и применяется до сих пор. Здание бывшего банка Америки, Индии и Китая построено в 1922 году в стиле эпохи Возрождения. Рядом находится здание бывшей редакции «Северные новости». За ним стоит бывший русско-китайский банк. Дом, в котором размещалось кредитно-денежное учреждение, финансировавшее строительство КВЖД, легко узнать по 6 резным колоннам. По соседству располагается здание Банка коммуникаций, построенное в 1940 году. Peace Hotel, бывший Cathay, 1929, одно из самых знаменитых зданий Бунда, построено в стиле арт-деко. Это бывшая резиденция и офис знаменитого предпринимателя Виктора Сассуна. Под зеленой пирамидальной крышей в настоящее время работает джаз-бар. К югу от отеля, на противоположной стороне улицы, находится здание с барочными окнами и красно-белым кирпичным фасадом, выполненным в английском стиле. Это бывший Palace Hotel, 1906. В этом месте Бунда, с той стороны набережной, которая выходит к реке и отдана в распоряжение пешеходов, открывается самый красивый, впечатляющий и совершенно открыточный вид на район Пудун и телебашню «Жемчужина Востока». Отличное место для того, чтобы запечатлеть себя на ее фоне. Воспользуйтесь, даже если придется отстоять очередь. Примерно в центре Бунда находится сооружение, которое, как и многие другие, сменило несколько владельцев, но всегда оставалось таможней. Вы не спутаете его ни с какими другими постройками, только у него есть гигантские гранитные колонны и башня с часами. Мелодия, которую куранты еще со времен культурной революции исполняют дважды в день, в 6:00 и 18:00, называется «Заря встает на востоке», но расслышать ее из-за уличного шума практически невозможно. Банк Гонконга и Шанхая, HSBC. На момент постройки шанхайского офиса, 1923, был вторым крупнейшим банком мира. Увенчанное куполом здание считается одним из самых внушительных на Бунде. На каждой стене восьмиугольного мраморного фойе располагалась фреска, изображавшая 8 в то время главных офисов банка в Бангкоке, Калькутте, Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Шанхае и Токио. После создания КНР здесь размещался муниципалитет. В 1995 году местная власть переехала в другое место, а историческое здание снова отдали банку, но китайскому. После серьезной реконструкции фойе впечатляет оригинальной роскошью. Вход свободный. Зайдите, не пожалеете. Бывшее здание госпиталя Шанхайской навигационной компании, 1907, одно из самых старых на Бунде, старше только соседний, китайский Мерчантбанк. В бывшем здании британского городского управления, построенном в 1897 году в стиле английской готики. Дом, в котором сегодня располагается отель «Дунфэн», 1910-й, когда-то принадлежал шанхайскому клубу, самому богатому частному клубу города, вошедшему в историю благодаря тому, что в его баре была самая на тот момент длинная в мире стойка – 33 метра. На втором этаже с момента открытия и по сегодняшний день работает клуб моряков. С этого места можно продолжить прогулку дальше на юг в сторону бывшей французской концессии, или подняться над Бундом по переходу, с которого открывается хороший вид на архитектурный ансамбль, а затем пойти обратно на север, чтобы пересечь реку Хуанпу по туристическому туннелю и добраться до Пудуна.